Грязная бомба. В 17 мгновениях весны не был затронут один важный момент. Третий рейх к началу 45 года все же обладал оружием возмездия. Оно было значительно слабее, чем атомная бомба, но эффект от его применения мог быть более сильным и деморализующим противника, чем обстрелы Англии ракетами Фау-2. И здесь Штирлиц мог оказать реальную помощь Москве. Все началось с сенсационного заявления немецкого исследователя Райнера Карлоша. В своей книге «Бомба Гитлера. Тайная история немецких ядерных испытаний», которая зимой 2005 года была издана в Германии, он утверждал, что Третьему Рейху не только удалось создать ядерную бомбу, но и провести ее испытания весной 1945 года на Балтийском острове Рюген. Оговоримся сразу, что речь идет о так называемой «грязной бомбе». При ее подрыве происходит радиоактивное заражение небольшого по площади участка местности. В наши дни такая бомба считается одним из самых опасных видов оружия международных террористов. Они, нацисты, называли бомбу «Вундерваффе», что значит «чудо-оружие». Ее взрыв привел к тотальным разрушениям в радиусе 500 метров. Погибли многие сотни военнопленных, на которых, собственно, и испытывали бомбу, утверждает автор книги. Исследователь ссылается на документы, некие проекты патентов бомбы, датированные аж 1941 годом, и на обнаруженный им первый работоспособный немецкий атомный реактор в окрестностях Берлина. Также Райнер Карлош ссылается на российские архивы. Якобы в них он нашел доклад главного разведуправления ГРУ об испытаниях бомбы Гитлера в марте 1945 года и ответное письмо Игоря Курчатова со словами: «У меня нет полной уверенности, что немцы действительно делали опыты с атомной бомбой», что, в общем-то, не подтверждает, но и не опровергает факт существования нацистского ядерного оружия. А вот профессор истории из Юнион Колледжа в штате Нью-Йорк Марк Уокерс считает, что у немцев никогда не было настоящей атомной бомбы, как у США или СССР, но можно не сомневаться в том, что в Германии существовала группа ученых, которая пыталась на основе ядерной реакции создать супероружие. Американец уверяет, ученые Третьего Рейха не знали, как рассчитывать критическую массу, поэтому наугад брали обогащенный уран, окружали его обычным взрывчатым веществом и поджигали. Заряд взрывался, рассеивая частицы урана и заражая местность радиацией. Это не настоящая атомная бомба, а всего лишь грязная по современной терминологии. Столь смешные с научной точки зрения подробности содержатся, по словам историка, в рассекреченных несколько лет назад, но малоизвестных документах допроса немецких физиков Дибнера и Герлаха, доставленных в 1945 году в английское местечко Фармхолл.